Глава 5. «Командир, ты просил сообщить, когда появится Гришаев», — прозвучал голос Крона за спиной, в то время как Сергей закончил снимать блоки очередному новорожденному вампиру. «Это хорошо», — Сергей потянулся. «Давай его ко мне в кабинет и сам подходи. Заодно распорядись насчет еды. Перекусить пора уже». «Сделаю», — кивнул Крон. В коридоре Сергей встретил Наташу. «Как Архонт?» «Спит», — ответила Дроу. «Он так опять неделю проспит. Мне что, эту неделю возле него сидеть?» «Раз не хочешь сидеть, то не будешь. Но пару дней точно придется поприглядывать за ним. Потом найдется тебе другое задание», — успокоил ее Сергей. «Скорее бы», — вздохнула девушка. Он пошел дальше. Гришаев ждал возле кабинета. «Чего не заходишь?» — спросил его Сергей. «Так там тебя еще нет». «Там зато стулья есть. Не набегался еще?» «Я уже и набегался, и насиделся», — ответил Гришаев. «Вот только належаться не получается». «Пошли, еще тебя загрузим. Может, тогда ты сообразишь себе помощников выбить у начальства», — хлопнул его по плечу Сергей, открывая второй рукой дверь. «Проходи. Сейчас Крон подойдет, и начнем небольшое совещание». Пока вампир не появился, Сергей прошел к креслу за главным столом и уселся в него. Перед ним на столе находился обычный стеклянный стакан, наполненный водой. Сергей поводил вокруг руками. Утечка энергии чувствовалась до сих пор. Сотворив диагноста, перешел на 10-й слой ауры, в котором вода засветилась, показывая наличие энергии, как и в его теле. Только уровень был значительно ниже. Рука, попадающая в поле зрения диагноста, вызывала срабатывание делителя в 1000 раз. Создав малое исцеление, Сергей направил его на стакан. Часть плетения впиталась в воду, увеличив снова ее насыщенность раз в 10. Остальное развеялось в пространстве. Какая часть поглощается водой, Сергей так и не смог уловить. Придется опять ставить эксперименты. И опять на это катастрофически не хватает времени. Он перевел взгляд на Гришаева, который с любопытством наблюдал за его действиями. «Пей», — протянул он ему стакан с водой. «Не хочу», — тут же отказался особист. «Что это?» «Просто вода. Надо, Федя, пей». И уже спокойней добавил: «Это совершенно безопасно. Я ее сам пил, но на меня она вообще никак не действует». «А как она должна действовать?» «По идее, как живая вода. А у меня в округе больных что-то не видно. Один ты только появился». «Так и я вроде не больной», — возразил Гришаев. «Ты просто недообследованный. Пей», — улыбнулся Сергей. «Ну хорошо», — собрался с духом особист и выпил воду большими глотками, ненадолго задумался, прислушиваясь к себе. В это время Сергей разглядывал Гришаева через диагноста. Благо, сидел он недалеко, а стол, который их разделял, помехой на этом уровне не был. Вода попала в желудок и стала всасываться через его стенки в кровь. На практически отсутствующем фоне тела Гришаева движение заряженной воды было хорошо видно. Первые порции, прошедшие через печень, потеряли свою яркость. Остальная жидкость начала циркулировать по организму. Достигая определенных точек, она теряла энергию. Скоро процесс стабилизировался. Вода расходилась по всему организму, равномерно распределяя энергию по всему телу. Болела голова, колено, печень тоже нехорошо себя чувствовала. «Наверное, съел какую-то гадость», — перечислил Сергей точки, где вода теряла свою энергию. «И со спиной проблема была». «Ты прав», — согласился Гришаев. «Только никакую гадость я не ел. Пирожков перекусил на вокзале, и все». «Вот-вот», — хмыкнул Сергей. «Пирожки на вокзале — это очень полезные продукты. Купи у нас 5 пирожков и собери котенка». «Правда, что ли?» — даже побледнел особист. «Это присказка такая», — Сергей помрачнел. «Пока еще шуточная». Он развеял диагноста, побарабанил пальцами по столу. «Давай начнем, пока Крона нет. Первый вопрос: что со счетом и оплатой?» «Точно сказать не могу, там какие-то несостыковки с бухгалтерией. Вроде не получается решить, с ценой на ваши услуги и из каких фондов это оплачивать». «Тут я постараюсь помочь», — Сергей улыбнулся, а Гришаев инстинктивно отодвинулся подальше от этой улыбки. «Если через сутки все бумаги не будут у НЕД, то я даю команду своим вампирам на полную проверку вашей бухгалтерии и всего... Кто там у вас сейчас? Наркомат финансов?» Увидев подтверждающий кивок, продолжил: «И всего наркомата финансов. С приказом на немедленный допрос и последующее наказание всех виновных. То же самое будет, если предложенные цены будут необоснованно занижены. Запомнил? Сутки. Запомнил, но нельзя же так, — возмутился Гришаев. Ты на нас смотришь, как на разбойников с большой дороги. Хотя грабите нас вы. Используете, но не платите. Так что свое возмущение можешь засунуть... В кабинет зашел Крон и Нед с посудой на подносах. «Что за шум о драке, Нед?» — спросила девушка, ставя поднос на стол. «Выполнил твою просьбу», — пояснил Сергей. «Так что, если завтра в это же время у тебя на руках не будет всех бумаг или будут сильные претензии по поводу расценок, то говоришь об этом Крону». Вампир вопросительно посмотрел на Сергея. «А ты отправляешь команду на свое усмотрение и шерстите всех финансистов, ответственных за это на предмет вины. Собирайте признание и осуществляйте суд». Гришаев опять что-то хотел возразить, но Сергей припечатал его словами: «Это решение принято и больше не обсуждается». «Давно бы так», — согласилась с ним оживившаяся Нед. «Я тоже пойду». «Это как Крон решит», — отрезал Сергей. «Пока не забыл. Нед, у тебя есть серебряные или посеребренные фляжки?» «Три штуки есть. Принесешь потом». «Хорошо». «Так, что у нас дальше?» — сказал Сергей, принимая тарелку с кашей от Нед. «Василий Петрович у нас где пропал?» «В Балашихе отбирает пациентов для продолжения лечения», — ответил хмурый Гришаев. «Сегодня много раненых будет?» «Да, решили просто санпоезда кучкой ставить, чем туда-сюда больных гонять». «Это вы правильно придумали», — согласился Сергей. «А с Архонтом почему такую глупость совершили?» «Почему глупость?» — вскинулся особист. «Он вон сколько танков за раз отремонтировал». «А теперь будет опять спать неделю. Снова гвозди микроскопом? Или просто закостенелое мышление? Хочешь пошлый анекдот про верблюдицу? Как раз к твоим начальникам идеально подходит». «Не надо», — буркнул Гришаев. «Скажи по-человечески, что опять не так». «Федя, как думаешь, отлить корпус и башню танка сильно сложно?» «Думаю, достаточно сложно. Иначе у нас не было бы проблем с танками». «Как раз не из-за башен и корпусов. Пушки, двигатели, радиостанции, пулеметы, те же станки металлообрабатывающие. Многие из них изношены, многие повреждены при бомбежках. Взять новое негде, а здесь есть возможность восстановить». Сергей разочарованно вздохнул. «У вас там вообще светлых и думающих голов нет? Всех на фронт отправили?» «Я доложу о вашем предложении», — мрачно ответил особист. «Доложит он». «А кому доложишь? Берии, который сутками не спит, и проблем у него вагон и маленькая тележка». «Что еще вы можете предложить по этому вопросу?» — официальным тоном спросил Гришаев. «Группу надо было создавать по работе с нами и нашими возможностями. Аналитики, инженеры, медики, психологи, которые работали бы только по нам». Сергей специально выделил слово «только» голосом. «Сотрудничество с нами уже приносит ощутимую пользу. А нам выделили только тебя, и все? И как? Успеваешь?» Сергей подпустил ехидности в голосе. «Ладно, Федя, не обижайся. Это я не тебя ругаю. Вижу, что трудишься, не разгибаясь. Это нужно передать твоему начальству. Пусть шевелится». «Вообще командир дела, — говорит, — заметила Нед. Вам помощь оказывают, а вы ей даже распорядиться правильно не можете, я уже молчу про оплату». «Давайте дальше продолжим». Сергей отставил пустую тарелку и принялся за компот с бутербродами. «Крон, надо будет отобрать отряд побольше. Здесь оставить народу по минимуму, но чтобы хватило отбить любое нападение. Думаю, за 2 дня отбор и подготовку амулетов успеем закончить». «Цель?» «Пройти с широкой полосой по немецким тылам. Вы пойдете вместе с людьми Судоплатова. На вас обезвреживание противника, на бойцах уничтожение живой силы и всего остального. Потом с Судоплатовым обговорите подробно». «Моя задача?» — спросил особист. «Поставить в известность начальство и накрутить ему хвосты». Сергей откусил бутерброд и тщательно прожевал. «Чтобы им тоже не скучно было. Передай, мои люди пойдут в любом случае». «В каком месте планируете устраивать диверсию?» «Я больше склоняюсь к участку фронта между Новгородом и Нарвой, но лучше это обсудить с Судоплатовым и кем-нибудь из генштаба». Заметив вопрос на лице Гришаева, Сергей пояснил: «Планируется крупная диверсия по уничтожению больших сил противника. Образовавшуюся брешь желательно занять нашими войсками. Для того и присутствие представителя генштаба. «А судоплатовские выдержат наш темп?» — спросил Крон. «В ускорении они за вами, само собой, не угонятся. Но несколько дней на ногах продержатся. Я, кажется, нашел средство», — Сергей улыбнулся. «Федя, как себя чувствуешь?» «Нормально», — Гришаев прислушался к себе. «Вообще прекрасно. Как будто и не пахал последние пару дней без продыху», — удивленно сообщил он. «Это от воды?» «Да, Федя, вода — это жизнь», — как выразился один известный тебе вампир. «Ты, командир, опять что-то изобрел?» — спросила Нет. «Под эту воду тебе фляжки нужны?» «Под нее. Серебро позволит не рассеиваться энергией попусту. Надо кого-то отправить, чтобы все серебряные фляжки в городке скупили или изъяли». «Это Гришаеву. Для их людей надо, вот пусть и беспокоятся. Наши и так неплохо справляются», — сразу отмазалась Нет. «Вот тебе и еще одно поручение», — добавил Сергей. «Хоть это чисто умозрительный вывод о сохранности свойств воды в серебряных фляжках и требует тщательной проверки, но лучше перебдеть, чем недобдеть». «А вот эту чудо-воду вы где брали?» — спросил неожиданно Гришаев. «Я воздействовал определенным заклинанием на обычную воду», — ответил Сергей. «А вода обычная, из крана. Кипяченая не подошла. Есть мысли по этому поводу?» «Я раньше не верил во все это, но с вами начинаешь обращать внимание на многие слухи. Обычная вода из разных святых источников тоже вроде как лечит. И в церквях для святой воды используют серебряную посуду. Как-то это все выстраивается в один ряд с вашими способностями». «Вот можешь же, когда захочешь», — похвалил его Сергей. «Эту версию мы обязательно отработаем. Но потом. Пока у нас другие планы. Про Шубникова ничего не слышно?» «Это который Алексей Васильевич, зав. Лаборатории кристаллографии, должен был уже прилететь. Обещали к вечеру его привести к вам». «Товарищ Берия, что происходит в Москве?» Сталин буравил взглядом вытянувшегося по струнке наркома внутренних дел. «Мне поступают многочисленные жалобы на массовые незаконные аресты по всей Москве». «Товарищ Сталин, группа так называемых вампиров при помощи оказанной московским уголовным розыском принялась за чистку криминальных элементов. Благодаря воздействию вампиров задержанные сотрудничают со следствием, так как временно становятся неспособны на обман и утаивание сведений. В результате проверок и облав, устроенных вампирами, задержаны более 500 человек. Большая часть уже дала показания. Некоторые из них указывают на связь криминальных элементов и некоторых партийных деятелей. Большинство подозреваемых задержаны, и с ними проводятся следственные действия». Берия перевел дух. «Часть этих деятелей проходит по нашему списку А. Так что этот Сергей и здесь нам облегчил работу». «И все проходит в рамках закона?» Сталин расслабился. «Нет. Гражданка Нет произвела изъятие драгоценных металлов и камней на неустановленную сумму у подпольных скупщиков краденого и ювелиров, занимающихся сбытом в обход отчетности. У других ювелиров ею были выкуплены все драгоценные камни, относящиеся к корундам». «Почему вы это позволили ей сделать?» Голос хозяина кабинета был спокоен. «Закон один для всех». «Прикажете изъять, товарищ Сталин?» Берия снова напрягся. «А сможешь, товарищ Берия?» — спросил Сталин и опять пристально посмотрел на собеседника. «Не сможешь. Так больше и не предлагай подобного. Почему они решились сами тряхнуть местный криминал? Почему у нас не попросили то, что им надо? Мы вроде бы всегда идем им навстречу». «Случилась накладка. Гохран вывез все ценности в Свердловск. Видимо, гости посчитали, что быстрее будет получить камни таким образом, чем ждать, пока и если мы выделим их из Гохрана. Сергей озвучил просьбу на закупку искусственных корундов за границей. У нас пока их производят только в лабораторных условиях». «Лаврентий?» Сталин, слушавший до этого Берию, опустив голову, поднял на него взгляд. «Сделай так, чтобы их просьбы исполнялись быстрее, чем они успевают их договорить до конца. Они знают наши возможности и не просят ничего неосуществимого. Но ты видишь, что происходит, если к их просьбам не прислушиваться». «Василий Петрович, пойдемте со мной, есть интересный разговор», — позвал Сергей хирурга после того, как они активировали рост мышц у новых пациентов. Уже наступил вечер, и хотя дел было сделано за сегодня много, список того, что предстояло совершить, и не думал заканчиваться. Пройдя в кабинет, Сергей повесил над своим столом диагноста. Затем взял одну из серебряных фляжек, выданных Нед, и налил из нее воды в стакан. Уровень энергии за те полдня, что он ездил лечить раненых в Балашиху, на глаз не изменился. «Замечательно», — обрадовался Сергей. «Так я и думал. Можете выпить, Василий Петрович?» «Что это?» «Живая вода, как в сказке. Пока известно, что она залечивает мелкие повреждения организма и устраняет усталость. Пейте». «Обычная вода на вкус», — заметил хирург. «Хотя и правда усталость как рукой сняла. А лечить мне нечего. Я сегодня под ваше великое исцеление два раза попадал». «И как эта вода нам может пригодиться?» «А это вы мне завтра расскажете. Пока у меня есть всего три фляжки из серебра. В другой посуде вода быстро теряет свои свойства». «У меня есть небольшая серебряная фляжка. Могу пожертвовать для науки», — предложил Василий Петрович. «Чем больше материала, тем лучше», — согласился Сергей. «Вам надо будет завтра, когда снова поедете в Балашиху, провести исследование, как эта вода влияет на больных. Надо будет еще оценить объем, требуемый для лечения разных ранений. Выясните, как лучше применять эту воду. Пить или лить на рану. Может, компресс делать. Вариантов масса. Ограничение одно. Если ее вылить из фляги, то эффективность падает примерно в два раза за полчаса». «За час в четыре раза», — уточнил хирург. «Вы правильно поняли тенденцию», — согласился Сергей. «Наш особист подсказал неплохую идею про святые источники. Возможно, вода из них сможет вмещать в себя больше энергии, чем это». «Что нам это дает в итоге?» «Надеюсь, мелкие ранения с ее помощью можно будет залечить на месте. Станет не нужно тащить больного ко мне», — сказал Сергей. «А такой воды уже сейчас я могу изготовить примерно тонну в день. И это мы только начали исследование». «Звучит очень заманчиво и оптимистично. Не сглазить бы». Василий Петрович сплюнул через левое плечо и постучал по дереву. «Зря вы улыбаетесь. Хирурги одни из самых суеверных людей». «Да на здоровье», — рассмеялся Сергей. «Я все равно полы не мою.